Глава 23. Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения, и каждый раз сталкивался с тою поверхностностью и легкостью суждений, с которую она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла и не хотела уяснить себе. Как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя, и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил и боялся, и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать все. «Знает он или нет, — сказал Вронский своим обычным, твердым и спокойным тоном, — знает ли он или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем. Вы не можете так оставаться, особенно теперь». «Что же делать, по-вашему? — спросила она с той легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтобы он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то. «Объявить ему все и оставить его». «Очень хорошо. Положим, что я сделаю это», — сказала она. «Вы знаете, что из этого будет. Я вперед все расскажу». И злой свет зажегся в ее за минуту перед этим нежных глазах. «А, вы любите другого, и вступили с ним в преступную связь». Она, представляя мужа, сделала точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове «преступную». «Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношении. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя и своего сына», — хотела она сказать, — но сыном она не могла шутить. «Позору свое имя и еще что-нибудь в этом роде», — добавила она. «Вообще он скажет со своей государственной манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал и сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина. И злая машина, когда рассердится», — прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера, и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которую она была пред ним виновата. Но Анна... — сказал Вронский убедительным, мягким голосом, стараясь успокоить ее. — Все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет. — Что ж, бежать? — Отчего же не бежать? Я не вижу возможности продолжать это, и не для себя. Я вижу, что вы страдаете. — Да, бежать. И мне сделаться вашей любовницей, — злобно сказала она. — Анна. Укоризненно нежно проговорил он. «Да», — продолжала она, — «сделаться вашей любовницей и погубить все». Она опять хотела сказать «сына», но не могла выговорить этого слова.